Глава шестая. Тогда же, в то самое лето, в поведении Акиры появилось нечто, что начало серьезно раздражать меня. В частности, его бесконечное восхваление достижений Японии. Это всегда было ему свойственно, но тем летом приобрело оттенок одержимости. Мой друг постоянно прерывался в ходе игры, чтобы прочитать мне очередную лекцию о японском здании, недавно сооруженном в деловом квартале города, или о предстоящем визите очередного японского военного корабля в Шанхайский порт. Он заставлял меня выслушивать бесчисленные пустяковые подробности и через каждые несколько минут провозглашал, что Япония стала великой, очень великой страной, такой же, как Англия. Больше всего меня раздражало, когда он затевал спор на тему, кто храбрее, англичане или японцы. Если я начинал защищать англичан, мой друг немедленно набрасывался на меня, хватал мертвой хваткой и держал до тех пор, пока я не просил о пощаде. В тот период я относил одержимость Акиры доблестями своей нации насчет того, что ему предстояло осенью начать учиться в Японии. Родители отсылали его к родственникам в Нагасаки, и хотя он собирался приезжать в Шанхай на каникулы, мы понимали, что будем теперь видеться гораздо реже. Это приводило нас обоих в уныние. Но со временем Акира, похоже, уверовал в превосходство японского образа жизни во всех ее аспектах и со все большим нетерпением ожидал встречи с новой школой. Я со своей стороны так устал от его постоянной похвальбы всем японским, что к концу лета почти хотел поскорее от него избавиться. Во всяком случае, когда пришел день расставания, и я, стоя возле его дома, махал рукой вслед машине, увозившей его в порт, мне казалось, что я не испытываю ни малейшего сожаления. Однако очень скоро я начал скучать по нему, не то чтобы у меня не было других друзей. Были, например, два брата-англичанина, жившие неподалеку. С ними я регулярно играл, и после отъезда Акиры стал встречаться еще чаще. Мы прекрасно ладили, особенно если играли только втроем. Но иногда к нам присоединялись их товарищи из городской школы, и тогда они начинали вести себя иначе. Порой я становился объектом их насмешек. Я, разумеется, не обижался, поскольку видел, что все они, мальчики, в сущности, добрые и не хотят меня обидеть. Несмотря на свой малый возраст, я успел заметить, что если в группе из 5-6 учеников из одной школы появлялся чужак, он почти всегда становился мишенью безобидных шуток. Словом, я не думал плохо о своих английских приятелях, но в то же время их поведение удерживало меня от того, чтобы сойтись с ними так же близко, как с Акирой, и с каждым месяцем мне все больше не доставало его. Впрочем, в целом осень после отъезда Акиры была не такой уж грустной. Скорее, я вспоминаю ее теперь как время, когда мне зачастую целыми днями было совершенно нечего делать, и поэтому в памяти не осталось ничего примечательного. Тем не менее, кое-какие события происходили и тогда, причем со временем они стали представляться мне гораздо более серьезными. Взять хотя бы случай, связанный с нашей поездкой на ипподром вместе с дядей Филиппом. Могу сказать почти наверняка, что это случилось после одного из маминых утренних собраний. Как я, возможно, упоминал, несмотря на то, что мама всячески поощряла мое присутствие в гостиной, где приглашенные собирались по приезде, в столовую меня уже не допускали. Помню, однажды я спросил, нельзя ли мне посидеть на собрании, и, к моему удивлению, вопрос этот заставил маму надолго задуматься. Потом она ответила: «Прости, Вьюрок, ни леди Эндрюс, ни миссис Кэллоу не одобряют детского общества. Очень жаль. Ты мог бы научиться там кое-чему важному». Отцу, разумеется, вход возбранен не был, но, вероятно, существовала негласная договоренность, что он будет воздерживаться от присутствия на собраниях. Мне трудно теперь сказать, по чьей инициативе, если кто-то вообще проявил инициативу, установился подобный порядок. Но, безусловно, по субботам, когда ожидалось очередное собрание, атмосфера во время завтрака была у нас неуютной. Мама в разговорах с отцом старалась избегать упоминания о встрече, и во время всего завтрака смотрела на него разве что не с отвращением. Отец же демонстрировал показную веселость, и так продолжалось до тех пор, пока не начинали съезжаться мамины гости. Дядя Филипп всегда являлся одним из первых, и они с отцом несколько минут болтали, громко смеясь в гостиной. Когда гостей собиралось побольше, мама уводила дядю Филиппа в уголок, где они с серьезным видом обсуждали предстоящее собрание. Обычно именно в этот момент папа удалялся, чаще всего к себе в кабинет. В день, о котором идет речь, услышав, что гости начинают расходиться, я спустился в сад и принялся ждать маму, которая, как обычно, я в этом не сомневался, должна была, напевая что-нибудь с восхитительным легкомыслием, оказаться на моих качелях. Но поскольку время шло, а ее все не было, я отправился в дом выяснить, что случилось, и, войдя в библиотеку, увидел, дверь в столовую приоткрыта. Собрание явно закончилось, но мама с дядей Филиппом все еще оставались там. Они сидели за столом, на котором были разложены бумаги, и о чем-то оживленно беседовали. В следующий момент у меня за спиной появился отец, тоже, разумеется, уверенный, что собрание кончилось. Услышав доносившиеся из столовой голоса, он остановился и спросил: «Они что, все еще там?» «Дядя Филипп», — ответил я. Улыбнувшись, отец проскользнул мимо меня в столовую. Через приоткрытую дверь я видел, как дядя Филипп встал, потом услышал, что мужчины громко смеются. Спустя минуту из столовой вышла несколько раздраженная мама с бумагами в руке. Время уже перевалило за полдень, дядя Филипп остался обедать, и за столом царило добродушное веселье. Потом, к концу трапезы, наш гость предложил, почему бы не поехать всем вместе на бега. Подумав, мама сказала, что это замечательная идея. Отец согласился, мысль превосходная, но он вынужден извиниться, в кабинете его ждет работа. «Но почему бы тебе, дорогая, — сказал он, повернувшись к маме, — не поехать с Филиппом? День обещает быть восхитительным». «Ну что ж, думаю, можно поехать», — ответила мама. «Небольшое развлечение никому из нас не повредит. Кристоферу тоже». И в этот момент все посмотрели на меня. Хотя мне было всего 9 лет, я отлично понял ситуацию. Мне предлагался выбор — ехать или оставаться дома с отцом. Но, похоже, уловил я и подспудное течение. Если я решу остаться, маме тоже придется отказаться от поездки с дядей Филиппом. Иными словами, мероприятие зависело от моего согласия участвовать в нем. Более того, я был совершенно уверен, отец отчаянно надеется, что мы никуда не поедем, потому что если поедем, это причинит ему боль. Я догадался об этом не по каким-то внешним проявлениям, а скорее потому, что подмечал, быть может, неосознанно, в предыдущие недели и месяцы. Разумеется, я тогда не все понимал, но это видел отчетливо. Спасти ситуацию для отца в тот момент мог только я. Однако понимал я, судя по всему, все же недостаточно, потому что, когда мама сказала: «Ну, давай, Вьюрок, поскорей надевай туфли», поспешил сделать это с каким-то демонстративным энтузиазмом. По сей день вижу, как отец провожает нас до выхода, пожимает руку Филиппу и, смеясь, машет рукой вслед экипажу, увозящему маму, дядю Филиппа и меня на ипподром. И еще одно воспоминание о той осени тоже связано с отцом, с проявлением его забавного хвастовства. Отец был исключительно скромен, и чужое бахвальство его всегда смущало. Вот почему так поразительно странно было слышать, как он несколько раз говорил о себе тогда. То были многозначительные эпизоды, вызвавшие у меня лишь мимолетное удивление, но, тем не менее, засевшие в памяти на долгие годы. Например, однажды во время ужина отец совершенно неожиданно обратился к маме. «Я не говорил тебе, дорогая?» «Тот человек снова приходил ко мне, ну, представитель портовых рабочих. Хотел поблагодарить за все, что я для них сделал. Он весьма недурно владеет английским. Конечно, китайцы всегда говорят излишне эмоционально. К их высказываниям следует относиться критически, но, знаешь, дорогая, у меня создалось ощущение, что он был искренен. Сказал, что я их герой. Как тебе это нравится? Герой?» Смеясь, отец, однако, не спускал напряженного взгляда с мамы. Какое-то время она продолжала есть, но потом ответила: «Да, дорогой, ты мне это уже рассказывал». Отец мгновенно сник, но через несколько секунд уже снова весело улыбался. «Значит, рассказывал? Но Вьюрок...» Тут он повернулся ко мне. «Это вы еще не слышал? Ведь правда, Вьюрок? Герой? Вот как назвали твоего отца». Не могу сказать теперь, в чем там было дело. Скорее всего, тогда это меня не интересовало. И запомнился тот эпизод лишь потому, что, как я уже сказал, отцу было совершенно несвойственно говорить о себе в подобном тоне. Нечто похожее произошло, когда я с родителями отправился в городской парк послушать выступление духового оркестра. Выйдя из экипажа на набережной, мы с мамой готовились перейти через широкий бульвар на другую сторону, где находились ворота парка. Был воскресный день. По тротуарам шла разодетая толпа людей, наслаждавшихся прохладой дувшего с реки ветерка. По мостовой сновали экипажи, автомобили и рикши, когда папа, расплатившись с кучером, подошел к нам сзади и неожиданно довольно громко сказал: «Видишь, дорогая, теперь в компании уже знают. Им известно, что я не из тех, кто отступает. Во всяком случае, Бентли-то уж точно в курсе. О да, теперь он это прекрасно знает». Так же, как и тогда, за ужином, мама в первый момент и бровью не повела, чтобы показать, что слышит его. Она взяла меня за руку, и мы стали пересекать проезжую часть. И только оказавшись на противоположной стороне, она пробормотала: «Неужели?» Но это еще был не конец. Войдя в парк, мы, как и прочие семьи, приходившие сюда по воскресеньям, стали гулять по лужайкам вокруг цветочных клумб, раскланиваясь и иногда останавливаясь поболтать с друзьями и знакомыми. Время от времени я видел кого-нибудь из приятелей по школе или по кружку игры на фортепиано, нам давала уроки миссис Льюис, но они, как и я, были с родителями и демонстрировали примерное поведение, так что мы едва замечали друг друга, а то и вовсе делали вид, что незнакомы. Оркестр должен был начать выступление точно в половине шестого. Все это знали и ждали, когда через парк продефилируют трубачи, чтобы двинуться вслед за ними к эстраде. Мы всегда опаздывали, поэтому к моменту нашего прихода все места обычно были заняты. Меня это не огорчало, поскольку детям разрешалось во время выступления собираться вокруг эстрады, и я иногда играл там с ребятами. Была уже, судя по всему, глубокая осень, потому что солнце висело совсем низко над горизонтом. Мама отошла в сторонку поговорить с друзьями, и я, немного послушав музыку, попросил разрешения у отца подойти к знакомым американским мальчикам, игравшим за скамьями зрителей. Отец молчал, уставившись на оркестр. Я хотел было повторить вопрос, но он вдруг тихо сказал: «Все эти люди в Юрок. Все эти люди. Спроси любого. Все будут с пеной у рта утверждать, будто имеют принципы. Но, став старше, ты убедишься, что на самом деле очень немногие действительно их имеют. А вот твоя мать — другое дело. Она никогда не изменяет себе. И знаешь, Вьюрок, именно поэтому она, в конце концов, добилась своего. Она сделала твоего отца гораздо лучшим человеком, чем он был. Гораздо лучшим. Да, она бывает сурова. Уж тебе ли этого не знать? Со мной она бывает так же строга и сурова, как с тобой. Но, ей-богу, именно благодаря ей я стал лучше, чем был. Потребовалось немало времени, но она сумела это сделать. Я хочу, чтобы ты, Вьюрок, знал, твой отец сегодня совсем не тот, каким был. Ты ведь помнишь тот случай? Конечно, помнишь. Я был тогда у себя в кабинете. Мне очень жаль, что тебе довелось увидеть своего отца в таком состоянии. Но теперь это в прошлом. Сегодня, благодаря твоей маме, я стал гораздо сильнее. Я стал человеком, которым, смею надеяться, Вьюрок, ты когда-нибудь сможешь гордиться. Я мало что понял из его речи. А кроме того, меня не покидало ощущение, будто мама, стоявшая совсем рядом, очень рассердится, если что-нибудь услышит. Поэтому я, кажется, ничего не ответил отцу, просто, помолчав немного, снова спросил, можно ли мне пойти к моим американским приятелям. Тем дело и кончилось. Но в следующие дни я несколько раз мысленно возвращался к папиным словам, особенно к его упоминанию о случае, когда он был у себя в кабинете. Довольно долго я не мог сообразить, к чему это могло относиться, и тщетно пытался связать свои отрывочные воспоминания с его словами. Наконец мне припомнился один эпизод из раннего детства. Мне было тогда года 4 или 5, но к 9 годам он начал меркнуть в памяти. Кабинет отца находился на верхнем этаже, в мезонине. И из его окон просматривалась вся усадьба. Обычно мне не только не разрешалось входить туда, но даже играть поблизости. От лестницы к двери кабинета вел узкий коридор, на стенах которого висели картины в тяжелых рамах. Художник тщательно изобразил вид на реку. На фоне зданий, окаймляющих набережную, были нарисованы многочисленные суда, пришвартованные к пирсам. Картины были, вероятнее всего, написаны не позднее 1880 года, и, полагаю, как многие вещи в доме принадлежали компании. Сам я этого не помню, но мама часто рассказывала, что, когда я был маленьким, мы с ней любили рассматривать эти картины и давать забавные названия изображенным на них кораблям. По маминым словам, я при этом безумно хохотал и ни за что не хотел уходить до тех пор, пока все суда не получали смешных имен. Если это было действительно так, если мы и правда громко смеялись во время игры, то почти наверняка развлекались так только тогда, когда отца в кабинете не было. Но чем больше я размышлял о словах отца, сказанных в городском парке, тем отчетливее проступало воспоминание об одном случае, когда мы с мамой стояли в коридоре мезонина, наверное, играя в эту игру, и мама, вдруг замолчав, застыла в неподвижности. Первой моей мыслью было: сейчас она меня за что-нибудь отругает, быть может, ей не понравились какие-то мои слова. Я знал, что настроение у мамы часто менялось внезапно, во время самого безобидного разговора, и я мог ненароком получить взбучку за проступок, совершенный ранее. Я застыл в ожидании подобной вспышки, но вскоре понял, что мама прислушивается. И в следующий момент она действительно, резко развернувшись, распахнула дверь в кабинет отца. Комната была видна мне из-за ее спины, и сейчас отчетливо вижу отца, как он лежит грудью на столе, его лицо кажется влажным и искажено мукой. Вероятно, он даже плакал. И именно его всхлипы услышала мама. По столу были разбросаны бумаги, бухгалтерские книги и блокноты. Я заметил и другие бумаги, валявшиеся на полу. Наверное, отец сбросил их со стола в приступе ярости. Он поднял голову, посмотрел на нас и сказал тоном, поразившим меня: «Мы не можем этого сделать. Мы никогда не вернемся. Мы не можем. Ты требуешь слишком многого, Диана. Слишком многого». Мама что-то тихо ответила ему, наверняка велела взять себя в руки. Отец немного приободрился и в этот момент, вероятно, увидел меня за маминой спиной. Его лицо тут же снова исказилось гримасой отчаяния, и, обратившись к маме, он повторил: «Мы не можем этого сделать, Диана. Для нас это будет конец. Я все просчитал. Мы никогда не вернемся в Англию. Нам не на что будет жить. Если я уйду из компании, мы станем нищими». Похоже, он опять утратил контроль над собой, и в ответ на мамины слова, которые она произнесла сдержанным сердитым голосом, начал кричать, глядя не на нее, а куда-то в сторону: «Я этого не сделаю, Диана! Господи, за кого ты меня принимаешь? Это выше моих сил, слышишь? Выше моих сил! Я не могу этого сделать!» Вероятно, именно в тот момент мама закрыла дверь и увела меня. Больше ничего о том происшествии я не помню. И тем более не могу сказать, какие чувства тогда испытывал. Не ручаюсь и за то, что точно запомнил отцовские слова, но все-таки думаю, что в целом помню тот эпизод верно. В то время для меня оказалось ошеломляющим открытием, что отец может плакать и кричать, как я. Но хоть это очень меня занимало, вопросом о том, что послужило причиной его срыва, я не задавался. Кроме того, когда я в следующий раз увидел отца, он был в полном порядке, а мама, со своей стороны, больше никогда не упоминала о том событии. Если бы через несколько лет отец не произнес той странной речи перед эстрадой в парке, этот случай, вероятно, вообще никогда не всплыл бы со дна моей памяти. Но, как я уже сказал, если не считать этих малозначительных происшествий о той осени, а равно и о последовавшей за ней унылой зиме, у меня осталось совсем мало воспоминаний. Большую часть года я проскучал, и поэтому страшно обрадовался, когда однажды Мэй Ли, между прочим, сообщила, что Акира вернулся из Японии, и как раз сейчас его багаж выгружают из автомобиля на подъездной аллее соседнего дома.